на моей улице, с моим домом, что даже не заметил, что Наташа уже вышла из ванной и с мокрыми волосами, одетая в легкий халатик, неподвижно смотрит на экран. То же самое время Наташа. «Лешенька, Леша, ты чего?» Наташа поспешно щелкнула пультом. Сухой, как выстрел, щелчок, и экран погас. Навалилась тишина. Только кондишн гудел еле слышно, тревожно. Данилов сидел на кровати, неудобно, на углу, как замерзший воробушек. Он обхватил голову руками, впился в волосы так, что костяшки пальцев отчаянно побелели. Наташа попыталась разжать его руки. «Лешек, ну, Лешек, тебе плохо? Воды, врача или ляжешь?» Она ничего не понимала и сначала даже развеселилась, когда увидела по CNN знакомую пятиэтажку. Подумать только, они в чертовой Дали за 3000 километров от Москвы, а по телеку показывают Лешкин дом. Наташа мгновенно сообразила. Сейчас ее наверняка разыскивает Полуянов и, небось, нещадно клянет себя за то, что поручил такую горячую тему молодой ветреной девице. А та взяла и сбежала из Москвы, не сдав своей статьи. Пожалуй, после этакого финта ей в полуяновском отделе не работать. Ну и ладно, беспечно подумала она. Зато у меня есть Данилов и номер в уютном отеле, и большая кровать. Ведь сегодня я, ну, мы ею воспользуемся. «Эй, Леш, смотри, твой дом!» — завизжала она, как только вышла из ванны. Он не ответил. Казалось, он вообще ее не слышал. Данилов опять погрузился в себя, как тогда, в «Черной кошке», когда он спросил ее про родинку. Его лицо выглядело чужим, незнакомым, страшным. Рядом с ней был не тот веселый, остроумный, добрый Леша, к которому она только начала привыкать. Вместе с ней в гостиничном номере находился чужой человек. Человек странный, даже опасный. А Наталье ведь казалось, что им удалось настроиться на общую волну. Наташа уже почти не смущалась и не боялась в разговоре сморозить глупость. И главное, она поняла, что с Даниловым ей, слава богу, не надо играть никакой роли. Не нужно притворяться культурной или заумной, веселой, доброй, мудрой. Нет нужды в театре. С Лешей можно быть просто собой, Наташей Нарышкиной. Молодой, красивой и, ну, иногда глупой. Леша тоже вроде почувствовал себя с ней уютно. Он охотно отвечал на ее вопросы, изо всех сил ее веселил и за руку уже брал уверенно, не утруждал себя вопрошающими взглядами. И вот нате вам, опять какая-то на нем напасть. Подумаешь, показали по CNN его злосчастный двор. Ну и чего тут переживать? Вроде и без того уже ясно, что квартирку себе Леша выбрал не сахар. Съезжать из нее надо, вот и все. Какой смысл сидеть тут, страдать, неизвестно почему? Явно с этим домом что-то нечисто. Наверное, и в самом деле на месте кладбища дом построили. Тебе еще повезло, что квартира не твоя. Собрал вещи и съехал. А представляешь, каково тем, кому и перебраться некуда, попыталась утешить Алексея Наташа. Он отнял руки от лица. Наталья увидела его глаза. Большие, горькие, полные слез. Больные. Глаза смотрели на нее без всякого выражения. Перепуганная, она отступила. «Эй, а он на нее не бросится?» «Не бойся, не брошусь», — глухо ответил Данилов, угадав ее мысли. «Леш, давай я врача позову. Здесь наверняка есть». «Мне не врача нужно. Мне нужно...» Он резко вскочил с кровати. Она не успела его остановить. Глухо стукнула дверь и снова тихо. Шагов в коридорном ковре не слышно. Что он сказал, уходя? «Мне нужно какое-то слово, рифме. К врачу, плеча, ключа, стрекача, палача». «Палача?» Наташа бросилась к двери, выбежала в коридор, в два шага оказалась в лифтовом холле пусто.